Ну да, знаю я пару способов обманывать диагностику и менять состояние тела. Есть такое, решил я не скрывать очевидное. А по-другому с тобой было никак. Слишком у тебя много комплексов появилось из-за мужа и внешности. Нет, конечно, можно было бы тебя просто изнасиловать и приучить к себе и сексу, но я проникся к тебе уважением, и меня очень подкупила твоя забота как о члене семьи, поэтому такой вариант я, советуясь с Перси, оставил только на крайний случай, ответил я, продолжая трахать Молли, загоняя член на всю длину. Да и ты так и не сказала, что неправильно то, если тебя не беспокоит измена мужу. Ах, вот те самые комплексы, о которых ты говорил, но я уже поняла, озвучивать. Ах, их не имеет смысла, кончаю. Ах, хотела еще про возраст сказать. Ах, но вспомнила, что, возможно, это я младше тебя, а, ах, а не ты меня. Ах, ответила Молли, наслаждаясь моими толчками в ее матке. Ах, стоп, ты сказал Перси, ну да, я же не раз говорил тебе, что мы с ней встречаемся, да и вообще говорил, что я полигаменный, у меня много девушек и женщин, а неделю назад еще и близняшкам стал уделять время, ответил, пожав плечами, и загоняя член до упора и кончая одновременно с Молли. Ну как так, и я даже не замечала, растерянно отходя от оргазма и упав на кровать лицом, предварительно соскользнув с моего члена, произнесла женщина. Ну вот как-то так, на мне висят несколько древних родов и несколько старших, и для их возрождения мне потребуется много жен и наложниц, да и сам я очень любвеобилен, ответил я, чистя нас чарами и начиная собираться на утреннюю тренировку, отключая кристалл. Ахах, да, я это заметила, расплылась в улыбке Молли, да и со временем у тебя нет проблем. Ага, привыкай, Молли, теперь ты моя женщина, как и все твои дочки в будущем, ответив женщине, вышел из комнаты, направляясь во двор, оставляя ее думать над услышанным и отдыхать. Тренировка в этот раз прошла веселее. После моих стандартных разминок и спаррингов с големами, к тренировке решила присоединиться и Перси. Причем погонял я ее не только магически, но и немножко побил в спарринге, показывая приемы рукопашных боев, подходящих под магию разных стихий. Ну что же, Перси в магической дуэли и бою мне не соперник, совершенно не та выносливость и база знаний. Уровень школьников я уже точно перешагнул. Хотя одна Перси не показатель, надо будет всех рыжих как-нибудь привлечь к тренировке, да и в ХГ у меня точно будет шанс проверить свои силы с учетом новых предметов. Ну а в рукопашке после показа приемов я просто баловался, играясь с телом и нанося болезненные удары по ее эрогенным зонам. От такого моего развлечения Перси получала удовольствие не меньше, чем я, и ничуть не удивилась, что в конце осталась избитой, голой, связанной и подвешенной на веранде на уровне моего паха. Получая хороший и старательный горловой минет, продолжал играться с грудью девушки. Кончив в рот Перси, развернул ее к себе попкой и стал насаживать извивающуюся в веревках девушку несмазанным анусом себе на член. Итогом через 2 часа секса стала довольная и вымотавшаяся Перси, висящая в путах, отдыхая, и я, полностью довольный тренировкой и развлечением, направляющийся в душ. В душ вместе со мной заскочили близняшки, которые тоже захотели утреннюю порцию ласки. А за всем этим с задумчивым лицом наблюдала Молли, одетая в полупрозрачный сарафан с огромным декольте и короткой юбкой. И как я этого не замечала, спросила она, когда я вышел из ванны, оставив там затраханных близняшек. Магия, Молли, магия. Существует огромное множество заклинаний отвлечения внимания, ответил я, обнимая женщину со спины и хватая руками ее сиськи, начиная их грубо мять. Ах, Гарри, подожди, не так сильно, то есть, ах, Артур не замечал мои старания тоже из-за тебя, спросила Молли, начиная стонать, опираясь на разделочный стол руками. Нет, зачем мне это, он и сам отлично справлялся с этой задачей, да и не так это работает, или ты хочешь сказать, что я на него влияю уже больше 10 лет, а то и 2 десятков, ответил я, высвобождая груди Молли из платья через декольте и начиная покручивать соски. Ах, как хорош, ах, да, покрути мои соски сильнее, ах, застонала Молли и выпала почти на 10 минут из разговора, наслаждаясь моими ласками. Соски у нее слабое место, а тут еще и я добавил им сверхчувствительности через закладки. Прости, ах, просто все очень, ах. Странно, вот и лезут глупые мысли в голову. Понимаю, но теперь ты моя игрушка, Молли, так что тебе придется ко многому привыкать. Говоря это, уложил ее на обеденный стол и задрал юбку. Стол у них гигантский, так что Молли отлично вписалась между тарелками. «Доброе утро, Артур, как дела на работе?» «Доброе, Гарри, Молли», — ответил мужчина, не замечая положения своей жены и то, что я пристраиваю член к ее анальному отверстию. «Хорошо, но устал. У нас там аврал за авралом из-за новых законов и правил, связанных с Хогвартсом. Даже вызвали с командировки. Едва вырвался вас проведать». «Понятно. Ну, крепись, думаю, скоро все наладится», — ответил, начиная входить в зад Молли. «Да хватит дергаться, сука, он нас не видит. Точнее видит, но не осознает происходящего. Ах, больно, очень больно. Ах», — кричит женщина, упираясь лбом в стол. «Да плевать на Артура, мне больно. Тебе же это нравится. Я же вижу, не отрицай», — говорю, продолжая погружать член. «Ах, да, нравится, но это больно. Пожалуйста, Гарри, медленнее. Порвешь», — продолжала кричать Молли, вертя головой. «Не порву, но раздолбаю точно. Ах, как же мне повезло, что тебя никто не догадался поиметь или изнасиловать взад. Ты же идеальная анальная рабыня». Говоря это, начинаю двигаться под крик и скулеж женщины. А пока я двигался в заднем проходе Молли, в ее голове стали формироваться сами собой закладки. Редкое явление, но вполне укладывающееся в мою теорию о Уизли и Блэках. В естественный процесс формирования природной аномалии зависимости пришлось вмешаться, чтобы Молли действительно не стала безумной нимфоманкой анального секса, больше ни о чем не думающей. Мне такое с ней не нужно, мне действительно понравилась эта семейная обстановка и забота, поэтому закладки я настроил по примеру Перси и Марш на основе сохранившегося характера Молли и ее прежних интересов и ценностей. Теперь Молли нимфоманка, но контролирующая себя. В обычной жизни она останется сама собой, а ее мания теперь только при физическом контакте со мной превращает женщину в похотливую суку во время течки. В этот раз Артура тоже взял под контроль и также установил все нужные закладки и модели поведения, которые мне были нужны. Все же мужик нормальный, но вот не повезло ему, что меня заинтересовали его дочери и жена, так что разделять семью не буду, пусть живут на здоровье, а он как не замечал жену в сексуальном плане, так и продолжит не замечать, и даже будет одобрять ее отношения со мной. «И как тебе в попку?» — спросил я с издевкой, кончая спустя полчаса ебли ее жопы, когда Артур уже ушел и я закончил с ее настройками. «Больно, очень больно, у тебя очень большой член, Гарри, но мне это нравится, я привыкну», отходя от оргазма и не спеша подниматься со стола, проговорила Молли. «Куда же ты денешься?» «Конечно, привыкнешь», ответил я, выходя из ее попки и отвешивая смачный шлепок по ягодицам. Дальше день пошел по привычной схеме с поправками на откровенные развлечения то с Перси, то с близняшками, да и Молли тоже досталось. Не выдержал я, когда она ушла в огород и стала раком обрабатывать грядки. Слишком уж аппетитно смотрится ее зад, и не отодрать ее анус я не смог. Если честно, даже не пытался сдерживаться, просто подошел и вогнал член в ее узенький зад. В этот раз я драл ее почти 5 часов, наслаждаясь ее криками, а Молли старалась себя сдерживать и не сопротивляться, получая удовольствие от боли и радуясь, что я с ней, в отличие от Артура, не церемонюсь. Уходил я с огорода, оставляя залитую спермой и уставшую женщину лежать среди грядок. После ужина и вечерних посиделок, где меня снова пытали расспросами, Молли утащила меня к себе в спальню. Напоив женщину зельями бодрости и активировав чары суккубуса на полную мощь, установил барьер на полную остановку времени. Скажу сразу, загонять Молли под зельями и поддержкой магии было нелегко. Под куполом барьера прошло не меньше 2 недель, а то и больше. Первые несколько дней я просто игрался с ее телом, изучая его, а Молли училась делать минеты и в принципе работать своим ртом и языком. Ну а после того, как я добрался до ее киски, у женщины снесло крышу от похоти, и она старалась опробовать все возможные в ее состоянии позы и виды секса. Отошла и насытилась она только перед самым отрубом своего сознания и довольная уснула рядом со мной. Ну вот примерно в таком формате и прошло оставшееся время, которое я планировал провести у Уизли. Но ближе к концу 3-й недели я все же вспомнил, что у них есть интересные соседи, а точнее мне об этом напомнили. Напомнила Джинни, к которой присоединилась Рани, отпрашиваясь погулять с ее подругой Луной, которую дядя собрался сводить посмотреть на преображающийся Хагсмит. Я еще услышал краем уха о том, что Молли размышляет, что надо будет зайти к ним в гости и проведать Пандору. Ну, я тоже решил сходить в гости и посмотреть, как живут местные Лавгуд. С учетом того, что об отце Луны не было ни слова, то тут явно дела пошли не как в каноне. После завтрака Молли отправилась с Джин Нейрони через камин в Хаксмит, где их уже ждала Луна с дядей и тетей, а я отправился прогуляться до дома самих Лавгудов. Подходя к дому, уже была заметна разница между двумя семьями. Домик Лавгудов не чета Уизли и выглядел намного лучше. Небольшое трехэтажное здание с небольшим двором и еще одним зданием под магическую типографию. Ну, судя по опечатанным дверям, типографией уже давно не пользовались. Перед домом во дворе кто-то суетился, развешивая свежепостиранное белье на веревке. Подойдя ближе, смог рассмотреть, что это молодая девушка-блондинка с кучерявыми волосами до пояса лет 20, одетая в голубой летний просторный сарафан. Девушка была высокого роста, очень стройная, немного спортивно выглядящая, хотя с учетом того, сколько на нее навалилось домашних забот, которые она явно выполняет без магии, неудивительно, с длинными ножками, маленькой попкой и почти плоской грудью. Лицо девушки было красивое, немного вытянутое с острым подбородком, маленьким ртом с тонкой нитью губ, небольшим острым носом и голубыми глазами. «Доброе утро, незнакомец», — весело поздоровалась девушка приятным звенящим голосом, закончив развешивать белье, расправив его магией, и двинулась в мою сторону, к калитке. «Мне, конечно, льстит настолько пристальное внимание, и я рада, что вы меня не отвлекли от моих дел, но я хотела бы знать, кто вы и зачем пришли в гости. Доброе утро, молодая мисс Лавгуд. Извините, но я тоже не знаю вашего имени, вы точно не Луна, так как старше, и точно не миссис Пандора, больно молоды», начал я отвечать, но меня перебили веселым смехом. «Ха-ха-ха, да, вы полностью правы. Позвольте представиться, Харли Лавгуд, кузина Луны, дочь Квин Лавгуд, приятно познакомиться», посмеявшись, разъяснил один из интересующих меня моментов девушка. А я решил просто поболтать, прочесть память и активировать уже влезшие в ее сознание закладки «всегда успею», а как я говорил когда-то, просто поболтать мне тоже хочется, да и не всех же делать куклами. Вон с Уизли эта стратегия точно себя оправдывает. Но все же, кто вы? Теперь вы меня простите, я, Гарри Поттер, гощу у ваших соседей, семьи Уизли. Вот прогуливаясь решил познакомиться с соседями, и не жалею, я действительно рад знакомству с такой красивой девушкой, ответил я, улыбаясь и любуясь лицом и телом девушки, отчего она стала поправлять платье, которое натянулось на груди, и ее соски стали проступать сквозь тонкую ткань. Вы мне льстите, Гарри, но спасибо за комплимент, посмеявшись, сказала Харли, открывая калитку. Простите за нескромный вопрос, но по известным фактам вы же должны быть моложе меня, а не старше. Да, это так, по всем известным фактам мне сейчас должно быть 12, а не 21, а возможно я уже и старше из-за кристалла. Хорошо, что додумался остановить старение тела на определенном возрасте в самом начале, но в магии случается всякое приятное и не очень, ответил я, заходя во двор. Но может вы пригласите меня в дом на чашку чая, за которой поговорим подробнее, и я отвечу на ваши, скорее всего, многочисленные вопросы. Да, думаю, да. Определенно да. Проходите, конечно, буду рада угостить вас чаем. Но вы, наверное, хотели сказать не о чашке, а о палке чая, улыбаясь, ответила девушка, направляясь в сторону дома и, обернувшись, лучезарно улыбнулась и добавила: «И, пожалуйста, когда будете насиловать меня и тетю, а возможно и мою маму, не оставляйте на наших телах синяков и других следов. Не стоит лишний раз волновать папу и Луну, да и жениха тоже. Хотя я и не буду против грубости и боли, мне нравится, когда мне делают больно», сказала девушка и, отвернувшись, пошла к дому, как будто ничего не говорила. Но будто что-то вспомнив, остановилась, запустила руки под юбку и, нагнувшись, сняла трусики, после чего продолжила идти к дому. Однако, задумчиво произнес я, двигаясь за девушкой, которая, судя по ее внешнему виду, и забыла, что только что сказала, и, радостно улыбаясь, ждала меня у открытой двери. «Ха-ха-ха, не вы первый, кто удивляется странностям нашей семьи, но поверьте, несмотря ни на что, я искренне рада с вами познакомиться, и ни слова лжи, это я вижу и в эмоциях, и в энергетике. Удивительно, я, похоже, забыл, что в Англии 3 сумасшедших семьи. Вместо того, чтобы просто зайти попить чай и меня расспросить, Харли мне устроила экскурсию по дому. Домик хоть и простой и в чисто английском стиле, но посмотреть было на что. Не забывайте, мистер Лавгуд был журналистом, охотником и исследователем-биологом, а его жена была сотрудником отдела тайн по созданию новых чар. Так что домик хоть с виду и простой, но был заполнен множеством разных интересных артефактов, многочисленными чучелами животных, а также тут была прекрасная библиотека, которая была не в одном помещении, а равномерно распределялась на весь дом разными шкафами и полками. Прежде чем добраться до кухни, мы гуляли по дому несколько часов. Правда, на третий этаж меня не пустили, заявив, что там живет тетя Пандора, и после визита к ней меня придется слишком долго ждать, да и лучше идти к ней после разговора. Ну, тут я с Харли даже не стал спорить, она права, и скорее всего по обоим пунктам. За время я не волновался, заходя в дом я активировал кристалл на полную остановку времени на территории всего участка Лавгудов. Уходить быстро я отсюда не собирался. Пока мы ходили по дому, Харли не замолкала, постоянно рассказывая о чем-то интересном, связанном с той или иной вещью. Но она постоянно сбивалась на тему секса и рассказывала то о эрогенных зонах, как своих, так матери с теткой, то о том, как мама не любит анальный секс, но никогда не отказывает в нем отцу, то о том, как тетя Пандора ругалась на вкус спермы ее мужа, но также никогда не отказывала ему ни в чем, как и ее мать ее отцу. Пока болтала, она попутно крутилась и демонстрировала свое тело, стараясь соблазнить этим, даже пару раз невзначай обняла и чмокнула в щеку. «Милота, мне нравится, и походу это действительно третья ненормальная семья, которую я нашел». Придя на кухню, девушка сразу начала готовить чай и сладости к нему. Пока она готовила чай, то незаметно подлила в него зелье. Я уже успел подумать, что она адекватна, а ее поведение – это маска, чтобы я расслабился. Но так я думал ровно до того момента, пока мой артефакт-определитель ядов не выдал, что в напитке сильный возбудитель. Ахахаха. Она мне, понимаете, мне подлила один из мощнейших возбудителей, что я знаю. Причем я знаю его точно, так как с ней его на мне проверяла, после чего она, Дамби, Минерва и вызванная им помощь Андромеда неделю не слезали с моего стоящего колом члена. Да, я сейчас себя уже умею контролировать под действием этого зелья, но я тут точно надолго. И да, ее имя Харли Квинн Лавгуд ей точно подходит. После первой чашки и кусочка чизкейка, во время поедания которого она действительно расспрашивала, как так получилось, что я старше, чем есть, и я ей почти честно ответил про временные аномалии, пошла и вторая чашка, в которую она тоже подлила возбудитель. Неужто так сомневалась, что сегодня тебя трахнут, что решила побаловаться с зельями похоти? Спросил я, демонстративно выпив чай и дожидаясь третью чашку. После того, как она ее поставила, смущенно улыбаясь, я, обняв девушку за талию, посадил ее себе на колени. Не стоило беспокоиться, как минимум тебя я точно хорошенько приходую. После сказанного, разворачиваю ее к себе спиной и по-хамски раздвигаю ноги, начиная ласкать бедра обеими руками. Ах, как приятно! Как видите, я была права, как минимум меня, а я же, ах, хочу, чтобы вы уделили внимание и моей тете. Вы не первый, кто приходит к ней, но видя ее состояние все уходит. Говоря это, девушка откинулась мне на спину, расслабляясь и получая удовольствие от моих ласк ее ножек и животика. Я пока не спешу переходить к чему-то серьезному, просто играясь с ней. Ах, а я хочу, чтобы ее телом хорошенько попользовались. Ах, не волнуйся, уверен, что и без зелья я бы не ушел, не попробовав ее дырочек. Говоря это, провел пальцами по ее влажным половым губам, отчего девушка почти кончила. Но раз ты его уже подлила, то пока мы ждем, когда оно начнет действовать, расскажи, что случилось с тетей и с вашей семьей. Ах, хорошо, эта история еще одно подтверждение того, что мое появление точно изменило этот мир. Ну, не должно было быть в этом мире настолько темных событий в таком количестве, да и характеров таких у Харли и остальных не должно было быть. Ведь я искал именно версию мира, отвечающему понятию «добрая сказка» даже больше, чем первые книги оригинала. Но мое появление в этом мире запустило множество цепочек событий, которые шли как бы и до моего появления, но возникли из-за него. И теперь сказка извратилась под мои подсознательные желания, сделав мир мне интересным, что в очередной раз наводит на мысль, что он искусственный и не настоящий, и осталась сказкой только для меня. Но вернемся к Лавгудам, а то что-то меня понесло не в ту сторону. Им, в отличие от Поттеров и Лангбаттомов, не повезло. К Поттерам пришел сам Волди и там все пошло по канону. К Лангбаттомам заявилась взбешенная Беллатриса. Но вот, как оказалось, в этом мире оказывается было три кандидата на избранного из пророчества, и третьей была Луна, в дом которой отправилась целая толпа пожирателей более чем из 20 мужчин и пятерки ведьм. И все могло бы закончиться хорошо и псы остались бы ни с чем, так как Пандора и Ксенофилиус вместе с дочкой укрылись у его сестры в Хаксмиде, на тот момент в самой укрепленной и неприступной деревушке магов, которую псы боялись посещать. Но это чертово но. Именно в этот день Пандоре потребовались для работы некоторые артефакты, хранящиеся в доме, и они с мужем, оставив дочь на попечение сестры, отправились к себе домой. И вот в тот момент, когда они были почему-то безоружны и небоеспособны, на дом напали пожиратели. Псы их сначала пытали, но поняв, что о судьбе их лорда Читалавгуд ничего не знает, а вызнать что-то действительно интересное не получится, то они решили развлечься и изнасиловали Пандору. Ей влили в рот экспериментальное зелье, являющееся аналогом Империя, и Пандора под его действием, осознавая все, но без возможности сопротивляться, удовлетворяла все похотливые желания 20 мужчин на глазах своего мужа. Начали они с ее рта, и женщина послушно и охотно отсасывала каждый подставленный к ее лицу член. Также она радостно и охотно предоставила свой девственный анус на потеху псам, чтобы они могли его ей порвать и разработать. А после, уже когда пожирателям надоело ждать очереди, началась оргия, где ее имели во всевозможные отверстия. На третьи сутки к развлечению с ней и пятью ведьмами, пришедшими с пожирателями, под заклятием Империя присоединился ее муж. Он, не осознавая себя, избивал и насиловал ее и других женщин наравне с псами. Кстати, насколько добровольно пришли женщины, тоже вопрос, так как среди них были матери учащихся сейчас детей-пожирателей. По крайней мере, миссис Паркинсон и миссис Гойл точно были. Уже тогда Пандора начала сходить с ума, а окончательно ее рассудок сломался в конце четвертого дня, когда ее мужа на ее глазах освободили от заклятия и, пока он осознавал, что натворил, убили Авадой в спину, а Пандора за этим наблюдала, не переставая удовлетворять ртом, анусом и влагалищем других мужчин. Вот тут ее разум окончательно ее покинул, и она сломалась, став такой же, как и Алиса Лангбаттом, но с некоторыми особенностями проведения. Пожиратели развлекались с Пандорой и своими ведьмами еще пару дней, пока на их шабаш не нагрянул Аврарат, вызванный Уизли, которые наконец вернулись с дел Ордена Феникса и заметили черную метку, которую какой-то дебил из пожирателей повесил над домом Лавгудов. Если бы не метка, их бы никто не поймал, а судьба Пандоры и еще десятка маглорожденных ведьм, доставленных туда в последний день веселья, могла бы быть еще печальнее. Почему Элавгуд вспомнили только случайно? Ну, из-за того переполоха, что начался со смертью Волди, это неудивительно. Слишком много дел, которые надо делать по горячему следу. Элавгуды всегда жили обособленно и удаленно. Почему же сестра Пандора и ее муж не забили тревогу раньше, зная, куда отправились их родственники и что могло случиться? Тут вообще все просто. Дархарли уже тогда работал, и еще за несколько дней до этого она и ее мать знали, что случится с Пандорой Эксина, но ничего не изменили и никому не сказали, так как знали, что, если что-то изменить, то все изменится в худшую сторону, и в лучшем случае судьбу Пандоры разделит все женщины Лавгуд, несмотря на их возраст, а мужья умрут. В худшем и от Хаксмида мало что могло остаться. Вот Квинн и решила, что так будет лучше, и запретила своей дочери что-то кому-то рассказывать. И самое интересное, они не чувствуют себя виновными и, если бы с ними могло произойти то же, что и с Пандорой, они поступили бы так же для уменьшения жертв, и чтобы судьба мира двигалась как ей и положено. Ну, в принципе, поведение Харли это и доказывает, они психи, как по мне. Хотя может я тоже псих, а пофиг, не в этом суть. Пока Харли рассказывала, как насиловали ее тетку, стараясь не прерывать рассказ своими стонами, я вовсю ласкал ее тело. Сначала осторожно и нежно поглаживая ее ноги и живот, потом, уже избавившись от ее платья, стал настойчивее гладить все ее тело, играясь с сосками, половыми губами и со всеми эрогенными зонами, про которые она успела мне рассказать. Девушка с удовольствием принимала мои ласки и, когда закончила рассказывать, расслабилась и разлеглась на мне, откинув голову мне на плечо и, высунув язычок, стала трястись от накативших оргазмов. Когда накатившая волна удовольствия спала с Харли, я высвободил свой член и стал двигать бедра девушки так, чтобы она терлась своей киской о всю его длину. «Ах, как мне с вами, так хорошо, но я должна предупредить и попросить», простонала усталым и счастливым голосом она, но в конце перешла на грустный и официальный тон. «Пожалуйста, если вы все же решились меня изнасиловать, воспользуйтесь моим анальным отверстием, моя киска еще девственна, и должна достаться такой моему жениху». «Ха, говоришь по-заученному, будто не первый раз тебя насилуют, но я тебя огорчу, мне абсолютно плевать на твоего жениха, и я заберу твою девственность сам», ответил я. «Что скажешь на это, что я счастлива и с радостью отдам вам свой первый раз, как и мечтала», пропищала счастливая девушка, вывернувшись невероятным образом, проявив чудеса гибкости, чтобы меня обнять и поцеловать. «И да, много раз насиловали. Ах, во Франции сложно. Ах, остаться невинной и неизнасилованной. Ах, а все из-за веил. Ну, ах, косвенно из-за них. За их правами следят тщательно из-за ауры. А вот если ты обычная ведьма, то уже сама виновата, если позволила с собой такое сотворить. Ах, нет, если, ах, тебя подчинили и сделали. Ах, рабыни, то тебя спасут, но если, ах, тебя просто периодически насилуют разные мужчины, то властям, ах, плевать, особенно на моглорожденных и иностранцев. А я только полгода назад вернулась в Англию, так что моя попка очень хорошо разработана, да и ртом научилась работать. Ахаха, ну что, давай посмотрим, как тебя разработали. Более чем уверен, что для меня ты будешь узкой, заявил я, поднимая ее тело магией и устанавливая член около ануса. Хоть у меня сейчас и стандартный размер, но для этой худышки должно быть достаточно. И да, я прав, колечко ее ануса было против пропускать мой член без смазки, но чары суккубуса и усиленное давление решили вопрос, и под громкий крик боли и удовольствия моя головка ворвалась в задний проход девушки. Перехватив обеими руками Харли за талию, стал понемногу опускать ее на свой член, растягивая ее зад под свои габариты. Да, я точно был прав, даже с учетом того, что ее разрабатывали, натянуть анус Харли потребовало времени, а остановился я только тогда, когда девушка была полностью насажена на мой член. Какой огромный, даже живот стал выпирать. «Если бы не те чары, что вы применили на мое тело, я бы порвалась», произнесла девушка, глупо хихикая и постанывая, поглаживая свой живот, а я стал медленно поднимать и опускать ее, используя Харли как секс-куклу. А в голове у девушки абсолютный хаос мыслей и желаний. «Вижу, тебе нравится быть моей игрушкой», говорю через десяток минут, насаживая ее в очередной раз на всю длину и кончая внутрь. «Но о чем ты сожалеешь? Ах, очень нравится, я счастлива, что исполнилась хотя бы часть моей мечты. Ах, но сожалею тоже об этом же, что только часть, да и то, наверное, один раз, и я об этом никому не смогу рассказать. Ах», постанывая и отходя от очередного оргазма, ответила Харли. «Странные мечты об изнасиловании, но не мне судить. Кстати, а почему твоя мечта, чтобы я тебя лишил девственности?» — спросил я, поглаживая ножки и живот девушки и применяя чистящие заклинания, чтобы убрать пот и сперму. «А какая девушка не мечтает об этом? Ты, Гарри Поттер, герой и знаменитость. И именно в сексе с тобой часть моей мечты, а не в изнасиловании», — начала говорить девушка, улыбаясь. «Я знаю о тебе уже с 10 лет, и прочитала очень много разных книг, но понимаю, что это все сказки, не более. Но ничего не могу с собой поделать. Я мечтала о сексе с тобой. Хм, это...» — но меня перебили легким поцелуем. «Гарри, пожалуйста, дай выговориться, пока я еще могу», — проговорила девушка, приложив к моим губам палец, просяще смотря мне в глаза. И получив мой кивок и одобряющий щепок за ягодицу, улыбаясь, продолжила. «Спасибо. Так вот, в отличие от многих, я не вижу себя твоей девушкой или женой. Не после того, что со мной творили все это время. Я немножечко сломалась, но не так, как другие. Мне понравилось, что со мной делали, мне понравилась грубость, но мне не нравились те, кто это делал, и моя мечта трансформировалась. Я стала представлять тебя на месте тех, кто меня трахал. Точнее, не тебя, а то, как я тебя видела, и знаешь, реальность даже лучше, чем я могла представить. Да, я не верила, что такое возможно, все же разный возраст и образ светлого героя точно не соответствуют моим мечтам», — быстро выдавала поток информации Харли, шокируя меня, хотя после Марши Уизли мог уже и не удивляться такому, будто боясь, что струсит, или что я передумаю и не дам ей договорить, но прервалась, чтобы перевести дыхание, а после, видя, что я ее внимательно слушаю, продолжила. А вот сегодня, когда луна ушла, я увидела, что меня и тетку изнасилуют, но решила ничего не менять, не впервой же, да и ей может будет полезно. А потом появился ты и сходу влез в мой разум и даже частично смог что-то сделать с ним, хотя мне утверждали, что со мной такое нереально сделать. А еще ты представился, и даже оказался по виду старше меня. А ложь я чувствую, я поняла, что ты не светлый, и что часть моих мечтаний сегодня исполнится, но боялась, что все сорвется и ты уйдешь. Я знаю, что это звучит безумно и неправдоподобно, но это так. И еще я знаю, что из-за того, что ты не можешь контролировать мой разум, ты вряд ли сможешь доверять мне. Я не враг и никому не скажу, что тут происходило, но я не знаю, как это доказать тебе. Помолчав с минуту, продолжила очень эмоционально говорить девушка. «Хотя нет, знаю», — сказала Харли с безумным блеском в глазах, не давая мне никак отреагировать. «Я, Харли Квинн Лавгуд, клянусь своей жизнью и магией, что по своей воле и без разрешения Гарри Джеймса Поттера никогда не выдам ни словом, ни делом, ни мыслью, что он делает со мной или с моей тетушкой Пандорой Лавгуд, когда бывает с нами наедине». Когда она закончила говорить слова клятвы, то ее окутала магия, подтверждая клятву, и девушка, не слезая с моего члена, поставила ноги на пол и потянулась за палочкой, а после того, как достала, произнесла: «Люмос, Нокс, однако, радикальные у тебя методы, Харли, но мне это нравится». Говоря это, я притянул девушку к себе и поцеловал, играясь с ее сосками и поглаживая спину, а после поцелуя спросил: «Ну и в каком же качестве ты себя видишь вместе со мной, если не как жена и девушка, если я захочу, чтобы этот раз был не единственным?» «Ты, вы серьезно?» — сглатывая ком в горле и волнуясь, спросила блондинка. «Полностью, не знаю, я никогда даже не осмеливалась о таком думать после 16-го насилия», — смущенно покраснела девушка, пряча взгляд и опуская голову. «Хаэм, ну, судя по твоим словам, могу предложить тебе стать моей секс-игрушкой или рабыней или последовательницей, как Беллатриса для моего врага, ну или все вместе», — задумчиво проговорил я, вспоминая случай с Перси. «Да, таких белл, похоже, в магическом мире хоть отбавляй, но не все находят своих хозяев, а вот мне однозначно везет, или нет, встречать подобных личностей. Вопрос спорный. Спасибо, спасибо», — меня обняли и начали целовать, а оторвавшись, произнесли клятву. «Я, Харли Квинн Лавгуд, клянусь жизнью и магией стать верной и послушной секс-игрушкой и рабыней для Гарри Джеймса Поттера, Люмос, Нокс, однако, как я и говорил, полностью радикальные методы. Тогда слушай первый приказ. Не все мои слова и желания являются приказами. Второй. Я не хочу, чтобы ты становилась рабыней в полной мере этого слова. Мне понравилось общение с тобой, хоть оно и было странным. Так что сохрани себя и свой характер, и просто слушайся, когда это действительно требуется», — произнес я, смотря в глаза девушки, в которых постепенно угасал азарт и она превращалась в живую куклу от необдуманной клятвы. «Мне хватает кукол, да и дар у нее просто нечто, не стоит такое терять. Фух, вроде успел», — и в глазах снова засверкала радость. «Спасибо, спасибо, что вам нужна я, а не кукла». «Так это было специально, а не необдуманно?» «Частично. Я доверилась интуиции и дару. Прости, Гарри. Простите, хозяин. Эх, МДА, чудо с ручкой. И да, наедине без других можно просто на ты и по имени, а с другими по ситуации. Не все знают меня таким, какой я есть», — говорю, качая головой, и поднимаю ее за талию и резко насаживаю на член. «Да, это имя ей точно подходит. Слушаюсь, Гарри», — закричала девушка, выронив палочку из рук и хватаясь ими за стол. «Гарри, ах, пожалуйста, ослабь свои чары, хочу почувствовать твой член полноценно. Хорошее все же приобретение, хоть и безумное. Ну, думаю, остальная семья будет такой же». В этот раз, подняв и почти сняв Харли со своего члена, назад натягивал ее, уже ослабив чары почти в ноль, и теперь они защищали только от критических повреждений, но не гасили боли и не сглаживали углы, делая тело пластичным, облегчая проникновение. И в этот раз она выла и плакала от боли, пока я насаживал ее на член, и в течение 2 часов насильно поднимал и опускал, разрабатывая ее анус. К концу третьего часа сквозь крики и плач стали прорываться стоны удовольствия, и она сама пробовала подмахивать бедрами, но из-за усталости не смогла, продолжая изображать куклу. К концу пятого часа мы уже из кухни переместились в ее спальню. Правда, чтобы идти, мне пришлось немного увеличить свое тело и придерживать ее магией, чтобы не слетело с члена. Из-за действия зелья, которое Харли подлила мне и выпила сама, плюс моя поддержка магией, позволили девушке продержаться в таком грубом и быстром темпе анального секса почти сутки, после чего она вырубилась. Подавив действие зелья чарами антидота, которые разработала Снейп, почистил Харли от всех выделений и лег рядом с ней спать, обнимая девушку. Примечание к части. Как-то так, ну не мог я обойти Love Good вниманием, а канон не подходит к фанфу вот никак. Жду тапки. От шеф. Здесь был бета. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits10398582. Глава 28. Развлечение в гостях рыжего семейства. Часть 2. На редактуры беты. Примечание к части. Предупреждение. Многим может не понравиться из-за матери Луны и моих попыток в жесть. Если честно, было немного неприятно такое писать. Для тех, кто не хочет читать, листайте в конец, там будет вопрос о дальнейшем. Проснулся от радостного крика писка Харли, носящийся в припрыжку по своей комнате. Это не сон, это не сон, я теперь игрушка Гарри Поттера. И так она кричала минут 10, не замечая, что я уже проснулся. И как она так скачет после суток анального секса. Хотя нет, вон морщится от боли, но видно, что ей уже такое привычно. Какая же ты громкая, поймал ее за руку и, повалив на кровать, впился в губы поцелуем. Ой, простите, смутилась и стала краснеть девушка. Мой первый поцелуй. Спасибо, ХМ. Ты же говорила, что уже опытная в оральных ласках. Задал я вопрос, поднимая бровь. Да, но я же не говорила, что хоть кто-то удосужился меня поцеловать. Грустно улыбнулась Харли. Спасибо. Иди сюда, будем исправлять упущение и учить тебя целоваться. Говоря это, наваливаюсь на девушку, впиваясь в губы поцелуем. После нескольких часов ласк и поцелуев, Харли добралась своим ртом до моего члена и продемонстрировала все, чему обучилась. И да, под руководством знакомых Вейлы из желания максимально удовлетворить насильников, чтобы они быстрее отстали от нее, научилась Харли многому. И в течение почти суток демонстрировала, работая своим горлом и языком. Горловой минет у нее был особенно хорош. Знакомая Вейлочка обучила ее специфическим чарам на горло, и с моими габаритами она справлялась легко, заглатывая мой член на всю длину. После первых суток я отпустил контроль над собой, решив дать Харли прочувствовать, на что она подписалась. И после этого девушка почти на две недели забыла, что такое сон, еда и отдых, став моей насадкой на член. Первые несколько суток этого марафона мой член не покидал ее горло. Все остальные дни я менял ее отверстие в хаотичном порядке. Когда одно надоедало, я заталкивал член в другое. Соответственно, и девственности она лишилась в первые дни марафона буднично и походя. Просто в очередной раз при смене позы и отверстия я ее усадил киской на свой член, сразу вогнав его в матку и, не жалея, сразу взял быстрый темп насаживания ее тела. Но судя по глупой улыбке и взрыву счастья в эмоциональном фоне, Харли всем была довольна, так что все две недели, которые на нее действовало выпитое ей зелье, поддерживаемое чарами суккубуса, она была счастлива и старалась меня удовлетворить, и, когда я уходил, почистив комнату и ее от лишних жидкостей и грязи, она спала с довольной улыбкой, поглаживая простой тканевый чокер на шее. Я же, выспавшись в объятиях Харли, снял дополнительное поле остановки времени на ее комнате и отправился знакомиться с Пандорой. Пройдя через весь дом, я зашел на третий этаж. В отличие от первых двух, он был менее заставлен, зато весь завешен колдофотографиями семьи. В одной из комнат обнаружился омут памяти и множество шкафов с колбочками, хранящими воспоминания. Каждый шкаф был личным и принадлежал одному члену семьи Лавгуд. Каждое воспоминание было подписано и проставлена соответствующая дата. Воспоминания тут были все, за каждый день жизни человека. При желании можно посмотреть всю жизнь человека от и до без купюры цензуры. Да, да, тут были и обычные воспоминания, и счастливые, ну и сексуальный опыт тоже тут был. Как они зачаровали эту комнату, не знаю, но воспоминания тут появляются за каждый день жизни автоматически. Единственным исключением стала Харли из-за ее клятв и Пандора после травмы сознания. Если у меня возникнет интерес, я сейчас могу посмотреть все их секретные разработки по чарам и артефактам, ну или же порнофильмы в исполнении всех женщин этой семьи. Поистине странное, полезное и опасно извращенное изобретение. Извращенное еще не только потому, что ты можешь посмотреть, но и потому, что можешь поучаствовать, заняв место любого участника воспоминания. Естественно, пройти мимо такого я не мог, хотя бы не глянув одним глазком. Так как наука и новые знания меня сейчас интересовали мало, решил посмотреть порнофильмы в исполнении Харли, Пандоры и еще некоторых уже умерших Лавгуд. Посмотрев, что творили псы с Пандорой или одноклассники Харли в Шармбатоне, я понял, что моя фантазия рисовала мне еще не настолько ужасные картины по ее рассказам. В реальности все было намного хуже, и словами такое не передать. Да и мои зверства и развлечения с женщинами оказывается не такие уж и зверства. Если с Харли все было хоть и грубо, но более-менее в пределах нормальности, то вот с Пандорой был мрак. Псы пользовались женщинами как только хотели, и вопрос о добровольном участии пожирательниц уже не стоял, в них вливали зелья так же, как и Пандоре. Кстати, после того, как прибыли Авроры, насилие не кончилось, они также активно воспользовались ситуацией и с удовольствием потрахали и пожирательницей маглорожденных с Пандорой. Посмотрев эти эпизоды, стал просматривать порнофильмы предков Лавгудов. Ну что могу сказать, занимательно, однако, всех этих женщин давно нет в живых, а тут я могу с ними развлечься как мне угодно. Плюс, в порно можно превратить любое воспоминание, но сейчас мне особо тут задерживаться нет смысла, теперь я в любой момент смогу воспользоваться этим омутом и библиотекой памяти. Вынырнув из омута, понял, что времени в реальности прошло гораздо меньше, чем внутри, не более 5 минут. Еще я понял, что омут может работать как возбудитель из-за того, что все ощущения, что я там испытывал, накапливаются в теле и не имеют физического выплеска. Или это уже мои внутренние проблемы из-за экспериментов над собой. Пойду все же гляну на Пандору, может это остудит мое возбуждение, хотя, зная себя, вряд ли. Пройдя все комнаты, направился в ее спальню. Женщина сидела в кресле возле окна и смотрела куда-то вдаль в одну точку, а ее лицо напоминало маску. Да и в целом она выглядела, в отличие от Алисы, матери Невилла, как большая человекоподобная кукла, и только мерное движение груди от дыхания выдавало то, что она жива. Пандора была очень красива, и возраст только раскрыл ее красоту. Тело средней комплекции, высокий рост около 2 метров, длинные стройные ноги с объемными бедрами и немаленькой задницей, худой живот, большая грудь 6-го размера каплевидной формы с большими неестественно толстыми темно-розовыми сосками, худые руки с длинными тонкими пальцами, плечи были узкими и хрупкими и не очень широкими даже несмотря на массивную грудь. Лицо чуть вытянутое с острым подбородком, маленьким ртом с пухлыми толстыми губками, острым носом и голубыми глазами. Волосы мягкие, длинные почти до талии, а может и ниже, это проблематично из-за того, что она сидит в кресле, прямые, имеющие цвет расплавленного золота. Харли еще решила подчеркнуть красоту тетки максимально пошлой магдловской одеждой. Короткая юбка-разлетайка еле прикрывала ее пах и открывала вид на шикарные ноги, а расстегнутый мини-жилет без рукавов отлично подчеркивал и демонстрировал массивные обнаженные груди. Да, думаю, сейчас псы трахали бы ее еще более активно, чем 10 лет назад. Подойдя к Пандоре, развернул ее кресло к себе и взял ее за подбородок, поднимая лицо вверх, заглядывая в глаза и пробиваясь внутрь ее сознания. Проникнуть было легче легкого, сознание женщины девственно чистое без единственной мысли и желания, а тело живет только за счет одних инстинктов, ну и поры подсознательных мыслей и желаний, что ей вбили, пока насиловали. Пандора действительно сломалась, ее подсознание создало искусственную личность, которую пожиратели и дрессировали, распоряжаясь телом женщины. А настоящая личность Пандоры была запечатана и спрятана глубоко внутри искусственной. Это, кстати, и не позволяло развиваться искусственной, кроме как инстинктами. Поэтому теперь она, из-за дрессуры псов, действительно секс-кукла, не имеющая ни мыслей, ни осознанных желаний с единственными подсознательными желаниями об удовлетворении сексуальных потребностей и подчинении приказам. Да, местные легилименты не смогут ей помочь, не их уровень, а вот для меня задача хоть и непростая, но и несложная. Надо уничтожить блок, который разрушится только с куском воспоминаний о тех событиях, и основное сознание развернется само, заняв свои прежние позиции и вытеснив искусственную подмену с ее рефлексами и желаниями, и женщина станет сама собой до пережитых событий. Ну, то, что я это могу сделать, не значит, что буду. Зачем? Она идеальная кукла для секса, и даже ее магия закапсулировалась в ее теле и направлена теперь на поддержание ее красоты и сексуальной привлекательности. Также ее влагалище и анус регенерировали до ее девственного состояния, и сколько бы я ее ни трахал, растянуть мне их не выйдет, они всегда будут возвращаться к идеалу. А если ее починить, то все вернется в обычное состояние для любой ведьмы, как психологически, так и энергетически. Ну и вот зачем мне ломать настолько шикарную секс-куклу? Правильно, незачем. Хотя после исполнения плана, который у меня появился в голове, можно будет частично вернуть мать Луне, переделав ее личность с нуля. А вот что делать с матерью Невилла, решу, когда на нее посмотрю. Там вроде все даже проще, и нет никакого сексуального подтекста, так что может и вылечу. Вынырнув из сознания женщины, нагнулся и стал не сильно покусывать ее толстые губы, отчего Пандора тяжело задышала, приоткрыв рот и давая лучший доступ к ее губам и языку. Продолжая одной рукой держать женщину за волосы, запрокидывая ее голову, второй рукой начал ласкать тело женщины, начиная с ножек и заканчивая ее тяжелой грудью. Так же, как и с Харли, я не спешил и старался пока не причинять боли, мне хотелось приласкать эту куклу. Поглаживая ее ноги и живот, отметил, что кожа у нее действительно очень приятная на ощупь, и мне нравится ласкать ее тело. Сейчас я с силой мял ее идеально упругую грудь, которая, как мне кажется, даже тяжелее, чем должна быть при таких размерах. Да, магия – это нечто, особенно когда у нее только одна цель, и плевать ей на физику и биологию. Я настолько увлекся покусыванием мягких губ и игрой с грудью Пандоры, что не сразу заметил, что она тоже не сидит без дела. Ее руки, сначала безвольно лежащие на подлокотниках, сейчас под вбитыми инстинктами пришли в работу, и ее тонкие пальцы вовсю ласкают и дрочат мой член. Отстранившись от губ, сильно ущипнул сосок, вызвав громкий стон и почти оргазм у женщины. Хотя нет, не почти. Пандора, расставляя шире ноги и выпячивая груди, трясется от мощного оргазма, а я продолжаю грубо натягивать и крутить ее сосок. Отпустив сосок, притянул голову женщины к члену и ввел его головку в приоткрытый ротик. Пандора тут же сменила вектор действий, и ее руки стали активнее двигаться по стволу, а язык и губы стали ласкать головку, используя какую-то магию, которая сделала головку члена более чувствительной, и уже через пару минут я заполнял рот женщины спермой, ощущая мощный оргазм. Отстранившись от члена, Пандора медленно проглотила все, чем я кончил, а после открыла рот и, высунув язык, продемонстрировала, что он пуст и она готова продолжать. А я, смотря на эту картину, думал, с чего начать, с ее рта или пизды. Все же решил начать с рта и проверить, понимает ли она устные приказы. Взявшись за волосы, стащил ее с кресла на пол, а сам уселся в него, по дороге подгоняя магией размеры и форму кресла под удобные мне. «У тебя час времени. Хочу весь час ощущать ласки на члене и кончить ровно через час, ни раньше, ни позже. В твоем распоряжении только твоя голова и горло, отдаю приказ стоящий у меня между ног на коленях Пандоре». С минуту женщина бездумно и безэмоционально смотрела на мой член. Я уже начал думать, что эксперимент неудачный и сама она ничего не станет делать, но я ошибся. После этой минутной заминки, глаза женщины ненадолго ожили и она оглядела всего меня и, кивнув головой в ответ на мой приказ, медленно нагнулась вперед, целуя кончик члена, после чего начала тереться о него лицом, словно ластящаяся кошка. Через пару минут такого странного поведения, она стала вылизывать шершавым, как у кошек или нека, языком всю длину моего члена. Однако, точечный метаморфизм, хотя с учетом того, насколько ее тело пропитано магией, то не стоит удивляться подобному. Еще через пару минут, когда Пандора попробовала на вкус весь мой член и яйца, к языку присоединились и пухлые губы, целуя и обсасывая член. Периодически женщина поднимала взгляд на мое лицо, чтобы убедиться, доволен ли я ее действиями или нет, и, получая подтверждение, продолжала свои ласки. Да, Пандора, это отлично дрессированная кукла для секса, мне по сути делать ничего и не надо, бери да пользуйся, что я и собираюсь делать, и совесть меня ничуть не мучает. Так, я передумал, забудь об ограничениях во времени, но каждый мой оргазм ты должна глотать мою сперму и, не останавливаясь, продолжать сосать, пока я не прикажу остановиться. Твоя задача – доставить мне максимально возможное удовольствие, которое ты способна мне предоставить заявленными ранее методами, решил я изменить приказ для этой куклы. Пандора, посмотрев мне в глаза, кивнула и продолжила облизывать и обсасывать мой член уже с горящими энтузиазмом глазами, и теперь не заботясь о времени, а потому действуя активнее и увереннее. Теперь ее задача была не чтобы я кончил в определенное время, а высосать из меня столько спермы, сколько она сможет. Как только она почувствовала, что мой член стал дрожать перед оргазмом, она сразу взяла мою головку в рот и заработала языком. И после этого больше недели мой член не покидал ее рта, а после и горло. Сначала Пандора старалась сделать все, что умеет сама, а уже после я долбил ее глотку, играясь с грудью. Наигравшись с ее горлом и выспавшись после этого, установил женщину на четвереньки, разместив член возле ее влагалища, и стал медленно проникать в ее переполненное влагой лоно. Я чувствовал, как ее чрезвычайно узкая киска еле пропускает мой член, и никакие чары ей не помогали в этом, но вместо криков боли я слышал томные стоны, что заводило меня еще сильнее. Я перестал себя сдерживать и, намотав волосы Пандоры на кулак, стал совершать мощные фрикции бедрами, погружая член на всю длину и сбивая ее матку своим членом. Увлекся я, конечно, знатно, и в доме Лавгудов пробыл около месяца, а возможно и больше. Пандора и Харли скучать мне не давали, и кто-то из них все время, пока я не спал, был насажен на мой член. Больше всего доставалось, конечно, Пандоре. Я старался по максимуму разработать ее влагалище и анус, но из-за напитавшей тело магии ничего не вышло. Восстанавливалась она до первозданного состояния очень быстро, но зато это дарило море удовольствия нам обоим. Также мы опробовали несколько интересных поз за счет гибкости тел обеих сучек, да и выдрессировал я ее в качестве игрушки для секса в итоге гораздо качественнее, чем псы. Все же у них было всего пара дней на это после того, как она сломалась, так что о чем говорить, еще пара месяцев подобного времяпрепровождения, и ее оригинальную личность будет не восстановить даже мне, так что при следующей встрече стоит об этом задуматься хотя бы частично. Уходя от Лавгудов, не забыл изъять из комнаты воспоминаний всю память Харли и Пандоры, связанную со мной, и поместил эти хрустальные колбочки храниться себе в кольцо. Еще перед уходом я помог Харли привести дом в порядок после нашего веселья, и очистить от следов примененной тут магии, а то мало ли что. Ну и напоследок приказал обеспечить визит ее матери и тете с Луной завтра к Уизли, ну и самой, естественно, не забыть прийти, а то остается пара дней до Хогвартса, а оставлять неопробованными Квинн и Луну, ну такое себе. Почему я говорю о Луне в этом ключе? Так тут все просто. Как и ожидалось от этого мира, с ней тоже не все в порядке и не совсем канонично. Исследуя комнату с памятью, выяснил, что Луна, оказывается, моя и Харли ровесница, но благодаря специфичному метаморфизму продолжает прикидываться ровесницей Джинни. А получилось это из-за ее попадания во временное подпространственное измерение, когда они с дядей в этом году зимой исследовали джунгли Южной Америки в поисках необычных магических существ. И нашли, точнее она нашла и провалилась в это измерение прямо на глазах у дяди, но не успел тот запаниковать и начать действовать, как Луна вывалилась оттуда уже через минуту. Ну, это для дяди прошла минута, а для нее почти 10 лет. Как я понял, это измерение что-то типа домена у демонов, в которое ушли некоторые магические существа и расы этого региона планеты. Там сейчас обитают в основном энергетические сущности, несколько видов магических зверей, у которых я не знаю названия, необычные дриады с феями и небольшое поселение людей, изучающих магию этих существ. Ну вот в этом поселении людей и прожила Луна 10 лет, обучаясь их магии и изучая магических существ. Теперь она видит гораздо больше, чем обычные маги, ну и отсюда корни ее метаморфизма. Видя, что в нашем мире прошло очень мало времени, и зная людей, то, чтобы не беспокоить своих родственников, девушка приняла решение притворяться, что она там не повзрослела, и теперь она собирается ехать в Хогвартс, который, по сути, ей и не нужен. Ну, может только в области библиотеки может быть ей интересен. Вот такие странные дела, и я, естественно, в связи с этим открытием не могу упустить возможность познакомиться с ней до школы в спокойной атмосфере. От каникул осталось 3 дня, и сегодня я собираюсь хорошенько развлечься с Уизли, жаль только нет Чарли и Билли, и Лавгудами, а завтра сходить в косую аллею вместе со всеми, чтобы закупиться книгами и всем нужным к школе. Ну а послезавтра уже выдвигаться на поезд и ехать в школу. Джинни и Рони после завтрака были напоены снотворным и запечатаны под отделенным барьером, который полностью остановит время для них даже внутри основного барьера времени. Кристалл в этот раз я не использую, а обхожусь только своими разработанными рунными печатями на его основе. Сегодня у меня было настроение попробовать что-то из тематики БДСМ, поэтому пока я ждал гостей, разминаясь на улице, пока близняшки и Перси под удивленные взгляды Молли переоборудовали основную комнату на первом этаже. К моему удивлению, Харли справилась и в 10 утра к норе подходили все женщины семейства Лавгудов. Не знаю, как Харли это удалось, но Пандора тоже присутствовала, ее вела под руку Квин. Устраивать шоу и еще как-то усложнять себе жизнь не стал и, когда Лавгуды зашли во двор, поставил все нужные закладки и активировал первостепенные из них Квин и Луне. А для полноценного подчинения придется работать вручную из-за особенностей этой семейки. Также я активировал рунные печати, закрыв барьером всю территорию Уизли и поставив полную остановку времени. Подойдя ближе, стал рассматривать свои приобретения, заодно и копаться в их мозгах, перестраивая или подчиняя личности. Пока я этим занимался, Харли опустилась на колени и стала делать мне минет. Луна, получив закладки, сразу приняла свой нормальный внешний вид 20-летней девушки и избавилась от одежды, которая ей стала мала. Осмотрев ее, могу сказать, что актрису на ее роль подобрали почти идеально, разница почти не ощущалась. У местной Луны волосы чуть длиннее, спускаются ниже ягодиц, будучи более кучерявыми, рот чуть шире и губы чуть больше, глаза более бесцветные, но голубые, ну и грудь побольше, где-то 3-го размера, может даже 4-го. Но разница почти несущественна, и скорее всего больше из-за возраста. Поставить закладки на мозг Луны, в отличие от Харли, было возможно, хоть и более сложно из-за ее восприятия мира и воспитания в домене. Но я пошел более легким путем и стал переделывать ее личность полностью. Девушка не любит секс от слова совсем, и даже его боится из-за пребывания в иной цивилизации с тем, что сделали пожиратели с матерью, так что тут меняем направленность, и у нас получается заядлая нимфоманка, готовая трахаться как угодно, где угодно и с кем угодно. Причем еще и полную мазохистку получил на выходе. Влезаем в ее подсознание на уровень детства и, начиная оттуда и по сей день, вкладываем нужные образы влюбленности, любви и обожания ко мне, что убирает пункт трахаться с кем угодно и ставит вместо этого меня. Также убираем ревность, добавляем абсолютное послушание и возможность контроля своей похоти. И на выходе получаем стандартную Луну с ее причудами, но готовую по моему желанию творить любой разврат, который мне хочется. Квин, мать Харли, очень похожа на Пандору, и смотря на них, возникает чувство, что они близкие сестры, хотя Квин – это сестра Ксенофилиуса Лавгуда, а не Пандоры. Но хоть и похожи, разница есть. Квин более худая и стройная, чуть ниже ростом и с меньшими объемами в области груди и попы, примерно на 1-2 размера. Лицо более строгое с квадратными скулами, широким ртом с толстыми губами, острым носом и светло-зелеными глазами. Волосы были более бледными, чем у Пандоры, и длиной едва до плеч. С промывкой мозгов Квин вообще не возникло проблем, и все встало по стандарту. А ее дар легкого и редкого предвидения будущего и чувства опасности на это никак не повлияли. Сложнее всего было с Пандорой, так как цель была вернуть ей часть сознания, но при этом оставить куклы и не затронуть изменения ее магии. Хотя с магией оказалось проще всего, 11 лет бездействия колдомедиков и 1 месяц моего бурного использования ее тела закрепили процессы, происходящие в ее сознании, подсознании и теле. Теперь за пределы ее тела будут выходить только крохи энергии, которых еле будет хватать на то, чтобы творить самую простенькую бытовую магию и варить зелья. Ну а вернуть к норме ее реакции на окружающий мир можно 2 действиями. Вернуть ее личность в норму и в состояние доигр псов, и провести ритуал очищения с обновлением энергетики. Но еще 2-3 месяца секса со мной и эти методы будут бесполезны, а ее состояние станет постоянным. Ну, эти месяцы я ей обеспечу с удовольствием, но в мозгах все же покопаюсь, что я и стал делать, вторгнувшись в закапсулированное сознание и анализируя, что можно сохранить, а что удалить. Пока работал с сознанием Пандоры, протянул руки к грудям Луны и Квинны и начал грубо и сильно дергать их соски, отчего девушка и женщина громко постанывали и плакали от боли. Я на это не обращал особо внимания, продолжая работу в сознании Пандоры, но вот Харли уже еле справляется с моим увеличенным размером члена, который от стонов стал еще больше и почти пришел к размеру, которым я трахаю Уизли. Работать с Пандорой было на самом деле несложно, сложно было сохранить ее память и способность себя вести нормально и оставаться при этом куклой. Блок сознания пришлось модифицировать и перенести по шкале ее временного восприятия на много лет назад, на ее выпуск из Хогвартса, и встроить его там. Соответственно, многие воспоминания о ее обычной жизни были удалены или переделаны. Теперь она помнит, что с выпуска из Хогвартса не покидала свой дом, и ее раз в несколько месяцев навещали разные мужчины, чтобы развлечься с ее телом. Также она помнит, что люди развлекались не только с ней, но и с другими женщинами ее семьи, даже с сестрой и матерью мужа. Да, она помнит, что у нее был муж, но его она не помнит, зато Луну помнит. Также она помнит меня, и то, что я ее часто посещал, как и то, что она и другие женщины радостно меня обслуживали. В итоге получилось слить в единое целое закрывшееся сознание, ее искусственное сознание и новое, созданное мной. В конце концов получилось создать куклу, которая сможет вести частично осознанную жизнь. И финальным штрихом стало ее полное подчинение мне и уверенность в том, что ее цель жизни – удовлетворять мои сексуальные желания. Естественно, блоки о неразглашении и маскировке я не забыл установить, поэтому при всех лишних и непосвященных она продолжит вести себя как и всегда. Закончив с ней работать, вышел из ее сознания, став сильнее дергать соски Луны уже обеими руками, наслаждаясь ее криками, и обдумывать, что последним слабым звеном был отец Харли, которому я еще не промыл мозг. Ну, это дело не хитрое и не сложное. Да и вообще, от него можно будет впоследствии избавиться и стереть куклам память о нем. На этом решил пока не зацикливаться и кончил в рот Квин, которая уже вместе с дочерью сосала мой член, и услышал голос Харли. «Хозяин Гарри», — обратилась ко мне девушка и, когда я опустил на нее взгляд, оторвавшись от лица Луны, продолжила: «Можно к вам просьбу, пожалуйста, ХМ?» «Ну говори, может и удовлетворю», — говорю девушке, а то она молчит и краснеет, опустив взгляд. «Пожалуйста, не стирайте память о папе и не убивайте его».